Ночной выстрел. Праздничные дни принесли Сталину обычные хлопоты. 7 ноября вместе с соратниками он принимал военный парад на Красной площади. 8 ноября тоже был праздничный день. Все партийцы веселились, праздновал и хозяин. Вместе с женой он пришел в гости к Ворошилову. Ту ночь в Кремле на его квартире собралось высшее общество. Сталин много пил, старался расслабиться. Он очень устал. Страшный год, он понимал. Еще один год голода, и народ не выдержит. Голодное брюхо победит страх, и покорные соратники начнут бунт. Эйсмонт, Рютин — это сигналы. Но виду он не показывал, праздновал. Веселился грубо, много матерился. Образ грубого солдата партии уже стал его существом. Утром после этой веселой ночи его жену нашли с пулей в сердце. Рядом валялся пистолет, маленький Вальтер, столь удобный для дамской сумочки. Этот пистолет подарил ей родной брат, Павлуша Аллилуев. Через 60 слишком лет после этого события беседую с Аллилуевой Политковской, дочерью того самого Павлуши. Кира Павловна Аллилуева-Политковская закончила театральное училище. Она собиралась поступить в Малый театр, готовилась сниматься в фильме, но арест ее матери в декабре 1948 года, мы еще к нему вернемся, а затем и уже ее собственный арест навсегда прервали многообещающую карьеру. После освобождения она играла в провинциальных театрах, потом работала на телевидении. Я встретился с ней в 1992 году в ее маленькой квартирке в одном из типовых московских домов, затерянных в районе речного вокзала. Несмотря на бесконечные удары судьбы, она добра, и разговаривать с ней было радостно и легко. Она начала свой рассказ с истории семьи. Прабабушка у Аллилуевых была цыганка. И мы все черные и порой бешеные, вспыльчивые. Говорят, Надя была очень веселая девушка, хохотушка. Но я этого тоже же не застала. Когда все поняли, что он за ней ухаживает, ей стали говорить, что у него очень тяжелый характер. Но она была в него влюблена, считала, что он романтик. Какой-то у него был мефистофельский вид, шевелюра такая черная, глаза огненные. В Петербурге она не была еще его женой. Ждали, когда ей исполнится 16. После переезда правительства в Москву Надя поехала с ним Царицын, секретаршей. Потом стала его женой. Потом она работала в секретариате у Ленина, так что, полагаю, Кобе было нетрудно много узнавать через наивную маленькую Надю. Однако вскоре ей пришлось уйти. Она была в положении. Но постеснялась сказать, что беременна, объяснила уход желанием мужа. Ленин пожал плечами и сказал: «Азиат». Впрочем, наверняка с нежностью, он тогда любил Кобу. В 1921 году во время очередной чистки партии Надю исключили как балласт неинтересующейся партией. Она объясняла свою неактивность рождением ребенка, но тщетно. Однако Ленин, выдвигавший тогда Кобу, не позволил ударить по его протеже. Он написал в декабре 1921 года письмо о заслугах Аллилуевых. Ее оставили в партии, но перевели в кандидаты. Она была порой красива, а порой очень дурна. Это зависело от настроения, вспоминал очевидец. Она не была красива, но у нее было милое, симпатичное лицо, — писал Бажанов. Дома Сталин был тиран. Не раз Надя говорила мне, вздыхая, третий день молчит, ни с кем не разговаривает и не отвечает, когда к нему обращаются. Чрезвычайно тяжелый человек. Видимо, сначала, как когда-то его мать, она целиком в подчинении мужа. Но так же, как его мать, скоро стала проявлять свой вспыльчивый, независимый нрав. Невозвращенец генерал Орлов, работавший в верхушке ГПУ, писал в своей книге «Воспоминания». «Это Надя Кроткая?» — насмешливо спросил меня начальник охраны Сталина Паукер. «Она очень вспыльчива». Это семейная черта. Аллилуева Политковская рассказала мне эпизод. Ее отец, добрейший Павел, рассердился и во внезапном припадке необузданного гнева разломал бильярдный кий. Она пояснила, прелестно вздохнув. Цыганская кровь. Но в первые годы они, видимо, были счастливы. Его бесприютная жизнь закончилась. Теперь у него есть дом. Она устраивает этот дом в бывшем подмосковном имении нефтяных королей Зубаловых. На их заводах в Баку он в молодости организовывал стачки и революционные кружки. Был особый смысл в том, что он и другой бакинский революционер Микоян поселились в зубаловских владениях. Эмигрировавшие нефтяные короли все оставили новым хозяевам. Гобелены, мраморные статуи, парк, теннисный корт, оранжереи. Ему все тогда удавалось, он стремительно шел к власти. Рядом жили сподвижники. Им всем было что вспомнить, сколько лет скитаний, тюрем, подполья, террора и крови. Она родила ему сына, сын — счастье для грузина. Нет, жизнь решительно ему улыбалась. И отзвуки того счастья в его письме к Демьяну Бедному. «Очень хорошо, что у вас радостное настроение. Нашу философию метко передал американец Уитмен. Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил». Но в его доме жил еще один мальчик, как напоминание о другой, исчезнувшей жизни. Брат Киров доставил ему забытого сына Якова. Бажанов. На квартире Сталина жил его старший сын, которого называли не иначе, как Яшка. Это был скрытный юноша. Вид у него был забитый, он был всегда погружен в какие-то внутренние переживания. Можно было обращаться к нему, но он вас не слышал, вид у него был отсутствующий. Есть много рассказов о том, как Надя жалела Яшу, что чуть ли не роман у нее был с мальчиком и... прочая нелепая чушь. На самом деле она не любила пасынка, диковатого мальчика. Но жалела Иосифа и сама написала об этом его тетке Марии Сванидзе. «Я уже потеряла всякую надежду, что он, Яков, когда-либо сможет взяться за ум. Полное отсутствие всякого интереса и всякой цели. Очень жаль и очень неприятно за Иосифа. Его это, при общих разговорах с товарищами, иногда очень задевает».